Глава 14. Диана. 10 причин встречаться со мной. Ровно 60 минут спустя я плавной походкой захожу в квартиру Шейна и почти трагически вздыхаю. «Малыш, ты не представляешь, как я сейчас зла. Ладно бы она отравилась или еще что, но просто кинуть меня ради парня? Мы этот вечер несколько недель планировали. Я вечность не была в Бостоне». Я так ждала нашей вылазки, так хотела потанцевать, а теперь... Я делаю вид, что только сейчас заметила парочку, сидящую у Шейна на диване. Ой, простите. Я оборачиваюсь к Шейну. Сегодня, значит? Я потрясающая актриса. Ага. Он с трудом сдерживает улыбку. Я же тебе сказал, когда мы по телефону говорили. Точно, прости. Слушала вполуха. Мне же надо было привести себя в порядок. Я взмахиваю руками, указывая на облегающее черное платье. Оно полностью открывает спину и смотрится чертовски сексуально, как и я сама, по моему скромному мнению. Волосы собраны в высокий узел на макушке, губы покрыты кроваво-красной помадой. В ушах длинные серьги, босоножки с ремешками крест-накрест подчеркивают загорелые ноги. Каблуки высокие, но танцевать на таких можно. Хотя, пожалуй, я могу танцевать в чем угодно. Я окидываю бывшую Шейна оценивающим взглядом. Она абсолютно шикарна. Но ничего удивительного в этом нет. У нее блестящие темные волосы. Прямые, но густые. У нее безупречные черты лица и такая же безупречная кожа. Пухлые губы и карие глаза. А на меня она смотрит с неприкрытым любопытством. И с капелькой раздражения. Готова поклясться, что мне не показалось. «Привет». Я радостно улыбаюсь парочке. «Я Диана. Простите, что вот так ворвалась». Бывшая Шейна улыбается в ответ. Что бы она ни чувствовала, теперь ее лицо приняло дружелюбное выражение. «Я Линси. А это Тайрик. Приятно познакомиться, ребята». Я поворачиваюсь к Шейну. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть алкоголь. Мне очень надо выпить». «Что будешь?» «Ты знаешь, что мне нравится?» Лукаво откликаюсь я, усаживаясь на выдвижную часть дивана. Склонившись, я начинаю расстегивать ремешки и мельком поглядываю на гостей Шейна. «Никакой верности», — говорю я им. «Что?» — не скрывая веселья, переспрашивает Тайрик. Он привлекательный парень. У него бритая голова и приятная улыбка. Но до Шейна ему далеко. «Я про свою лучшую подругу. Никакой верности. Бросила меня сегодня ради мужчины». Я вздыхаю. «У них медовый месяц. В прямом смысле. Они только что поженились». К моему удивлению, Линси тут же кивает. «Точно. Люк». На мгновение я замираю, но потом спохватываюсь, что она наверняка знакома с друзьями Шейна. Значит, о Райдере надо говорить осторожно. «Ага. Моя лучшая подруга Джиджи вышла за него замуж», — отвечаю я. «Очень романтично и все такое». Но теперь их водой не разольешь. Она во второй раз за 3 недели отменила наши девчачьи планы. «А в какой клуб вы собирались?» — спрашивает Тайрик. «Туман. По пятницам вход для женщин бесплатный». «Да, я не просто так явилась. Я провела исследование. Я же не любитель какой-нибудь». Тут возвращается Шейн. Он слегка усмехается, и, заметив, что у него в руках, я понимаю, почему. И мне приходится прикусить язык, чтобы не заворчать. «Виски. Чистый. Все, как ты любишь». Он изгибает бровь. «Ах, вот как. Он знает, что я не выношу вкус виски. Говнюк. Я дала ему карт-бланш с напитками, потому что думала, что он придумает что-нибудь милое, чтобы Линси ревновала. Например, принесет мне винный кулер, а в нем будет торчать крошечный зонтик. Я беру у него щедро наполненный округлый бокал, с широкой улыбкой делаю глоточек и стараюсь сдержать рвотный позыв. Виски комнатной температуры — просто гадость». «Так вот, что ты предпочитаешь». Тайрик явно впечатлен. «Никогда не встречал женщину, которая пьет чистые виски». «О да, обожаю. Такой уж у меня вкус». «У меня в желудке настоящий пожар. Вот что получаешь, оказывая Шейну Линдли услугу». «Детка, дай-ка я тебе помогу». С этими словами Шейн опускается на колени и расстегивает мою вторую босоножку. Я чувствую, как бегут мурашки по ноге, как начинает покалывать бедра. «Спасибо», — Голос мой звучит немного хрипло. Его рука замирает на моей лодыжке, он слегка поглаживает ее, а потом усаживается рядом со мной на диване. Он слегка расставляет ноги и притягивает меня ближе, приобняв мускулистой рукой. Он приятно пахнет. Мылом и сандаловым деревом с ноткой пряного геля после бритья. «Знаю, ты расстроилась из-за клуба, но мне, как видишь, жаловаться не на что». Он склоняется к самому моему уху. «Выглядишь чертовски привлекательно». Он шепчет, но я знаю, что Линси с Тайриком точно его услышат. «Спасибо, милый». Я слегка поворачиваю голову, и внезапно наши губы оказываются на расстоянии нескольких миллиметров. Сердце у меня чуть не переворачивается в груди, и на мгновение мне кажется, что сейчас Шейн меня поцелует. Но он только улыбается и подмигивает. Его рука продолжает лениво скользить по моей, лаская голое плечо. Я сглатываю. «Ну, ребята, так чем вы занимались перед тем, как я заявилась сюда?» «Да ничем особенным. Просто болтали, обсуждали новости», — откликается Шейн. «Вы ведь вместе в старшей школе учились, верно?» Спрашиваю я, поглядывая то на Шейна, то на Линси. «А ты?» Я поворачиваюсь к Тайрику. «Ты тоже из Вермонта?» Тайрик качает головой. «Я из Бостона. Учусь в Бостонском университете». «Здорово. Что изучаешь?» «Кинезиологию». «Кинезиология — наука о движении человека». «Серьезно? Я тоже?» — восклицаю я. «Да ладно. Ты спортсменка?» «Черлидерша». Линси с вежливой улыбкой присоединяется к разговору. «Как замечательно. А я учусь в колледже исполнительских искусств. У нас нет команд из Национальной ассоциации студенческого спорта, так что я мало об этом знаю». «Но ведь черлидинг теперь причисляют к спорту?» «Нет». Не знаю, намеренно она ведет себя как стерва или нет, но именно таковой она и кажется. Тем не менее, я улыбаюсь в ответ. «А следовало бы. Мы работаем на разрыв». Впрочем, она не первая, кто специально или нет намекает, что черлидинг официально не является спортом. Студенческая ассоциация его не признала, и это просто ерунда. Кто способен серьезно сказать, что черлидеры не спортсмены? Мы столько тренируемся, и мы чертовски гибкие. Блин, я могу исполнить такие кувырки, к которым спортсмен вроде Шейна и подступиться не сумеет. Конечно, несправедливо говорить, что черлидинг строже хоккея. Однако все мы спортсмены, и мы требуем признания, вот и все. В Брайере очень конкурентоспособная программа для черлидеров. Как только начинается учебный год, мы приступаем к делу. Работаем на износ, тренируемся на пределе возможностей. Готовимся к ноябрьским региональным соревнованиям. Потом, если повезет пройти дальше, к весенним национальным соревнованиям. К моему удивлению, тут за меня вступается парень Линси. Вот точно. У нас потрясающий отряд. Ты играешь в футбол за Бостонский университет? Спрашиваю я. В баскетбол. И послушай, то, что вытворяют эти женщины в перерыве между таймами, просто невероятно. Поверь мне, я знаю. В Бостонском отличная подготовка. В прошлом году они чуть не вытеснили нас на региональных соревнованиях. Я поглядываю на Линси. Что насчет тебя? Шейн сказал, ты занимаешься балетом? Она кивает. Я тренируюсь в консерватории Либерти в Коннектикуте. О, это просто потрясающе. У них прекрасная программа. Я тянусь к бокалу, но потом вспоминаю, что в нем. Так что бокал остается нетронутым на журнальном столике, а я незаметно убираю руку. Я сама занималась балетом до 14 лет. Правда? Кажется, мне удалось ее заинтересовать. А почему бросила? Он слишком... Я запинаюсь, потому что чуть не сказала претенциозный. Жесткий. Мне удается подобрать правильное слово. Я считаю себя дисциплинированной, но была не готова дать балету столько, сколько он требовал, как и гимнастике. В детстве я мечтала выступать на Олимпиаде, а потом поняла, что в этом случае у тебя просто жизни не будет. Надо жить и дышать гимнастикой. Честно говоря, мне больше нравится учить, чем выступать самой. Я преподаю в детском лагере для черлидерш этим летом, и такое удовольствие получаю. Линси морщит носик. Я бы ни за что не смогла преподавать. Я не настолько терпелива, особенно с детьми. Меня раздражает, когда я вижу их ошибки. Ее слова меня не удивляют. У меня стремительно формируется мнение о бывшей Шейна, и оно не слишком лестное. «А я не против», — говорю я. «Дети, конечно, часто ошибаются, но ведь они еще маленькие. Зато им так хочется научиться новому. Я обожаю наблюдать, как они осваивают разные навыки. Меня ничто так не радует». Она пожимает плечами. «Мне больше удовлетворения приносит работа над собственными навыками». Я остро чувствую, что пальцы Шейна до сих пор поглаживают мою руку. Когда я заканчиваю свою пламенную речь, он склоняется и проводит носом по моей шее, а потом быстро целует в щеку. Он очень ласковый, и меня это сбивает с толку. Кроме того, от него так хорошо пахнет, что я едва держу себя в руках. «Готова поспорить, ты скучаешь по танцам с этим парнем». Шутливо подначиваю я, ухмыляясь Линси, и похлопываю Шейна по бедру. «Его же не вытащить с танцпола». Она удивленно застывает. «Правда?» «О, да. Собственно, так мы познакомились. Он очистил весь танцпол и пытался меня привлечь танцем. Исполнил соло и все такое. Малыш, расскажи ей». Шейн слегка поворачивает голову, уставившись на меня. Вид у него такой, будто он отчаянно хочет меня прибить. Но потом он застенчиво улыбается и обращается к парочке на диване. «Да, я показал себя настоящим придурком». «Неправда, это было очень мило». Я беру со столика виски и, собрав всю силу воли в кулак, делаю уверенный глоток. Мысль управляет материей. Надо просто притвориться, что виски не обжигает мне горло и не разливается по желудку раскаленной лавой. Я выпила уже где-то четверть бокала и слегка захмелела. Я протягиваю бокал Шейну. «Хочешь?» «Неа, мне и пива хватит». «Говнюк». «Я хочу услышать историю целиком», — заявляет Линси. Тайрик фыркает. «Брат, я тоже. Ты серьезно выдал какой-то безумный танец, чтобы завоевать девушку?» «Да не то слово», — отвечаю я за Шейна. «Мы были в каком-то латиноамериканском клубе в Бостоне. Название не помню, но это случилось как раз после победы в замороженной четверке. Мы все пошли отпраздновать. Шейн к тому моменту несколько месяцев пытался меня покорить». «Не так долго, неправда. Всего-то разочек пригласил на свидание». «Конечно. Разочек каждый месяц, начиная с сентября». Он был очарован. Я ухмыляюсь Линси и Тайрику. Я все время отказывала, и его попытки становились все отчаяннее. «Не отчаяние, а упорнее», — встревает Шейн. Он притворно-сердито поглядывает на меня, но я-то понимаю, что никакого притворства тут нет. «Он отправлял мне сообщения. Такие дурацкие вы не представляете. Типа, 10 причин встречаться со мной». Тарик фыркает и чуть не давится пивом. «Какие были причины?» «Все уже не помню». Я делаю вид, что напрягаю память. «Некоторые были нелепые. Например, в постели я могу продержаться целых 20 минут». Тайрик сгибается пополам от смеха. Линси даже не улыбается. Я заметила, что она вообще не очень забавная. «Это не так плохо. Не у всех такое блестящее чувство юмора, как у вашей покорной слуги. Но мне порой некомфортно с серьезными людьми. Они слишком напоминают мне мою мать, которая вообще не понимает значения слова «шутка». «Там были и романтичные причины», — возражает Шейн, пока я не стерла его эго в порошок. «Помнишь, я говорил, какой я добрый и сострадательный?» «И то верно. Говорил. И был прав. Я сказал, что знаю, как надо относиться к женщине, что я очень галантный». «Тоже верно. Я пожимаю плечами. Но главной причиной было то, что он хорошо танцует. И в тот вечер я ему сказала, что он блефует. Мол, давай, удиви меня». И вот Шейн подходит к диджею и просит его поставить какой-то дурацкий трек. Совершенно жуткий поп-ремикс с рэпом. Что-то из прозы рачности. А потом выходит на середину танцпола и начинает исполнять движение. Я изображаю кавычки. Теперь и Тайрик, и Линси смеются. «Это было очень мило. И все меня подбадривали», — добавляет Шейн. Ему явно нужна группа поддержки для такого сюжета. А потом он подлетает ко мне, протягивает руку и говорит: «Можно пригласить тебя на танец?» Тайрик снова смеется. «Это было либо очень постыдно, либо очень ловко». «Определенно ловко». Шейн берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Но когда парочка напротив на нас не смотрит, нажимает большим пальцем на центр моей ладони. Это предупреждение. И посмотрите, каков результат. Думаю, ради такого стоило выставить себя дураком на глазах у всего Бостона. Ладно, это и правда звучит романтично. Я замечаю, что веселье на лице Линси сменилось каким-то другим выражением. Не уверена, каким именно. Она мастерски умеет прятать чувства. «Так что, ты теперь танцуешь?» — спрашивает она. Вопрос, видимо, должен был прозвучать как шутка, но голос у нее напряженный. «Похоже на то». Он пожимает плечами, а потом, к моему изумлению, добавляет. «Мы с Дианой поедем на танцевальный турнир. На нас чемпионат». Глаза Линси вспыхивают. «Ты же не серьезно? Мне удается быстро оправиться после сюрприза Шейна. «Ага, я сумела его уговорить». Я прижимаюсь к Шейну. «А что, ты тоже участвуешь?» «Я каждый год участвую. С тех пор, как мне исполнилось 16». Она стискивает зубы. «И с каких пор ты интересуешься бальными танцами, Линди?» «О, она точно в ярости, что Шейн согласился быть моим партнером. Готова поспорить, он вечно отказывался с ней танцевать». Это, конечно, все не по-настоящему, просто притворство, но эффект определенно есть. «Диана меня уломала», — с жалостливой улыбкой добавляет Шейн. «Мне очень трудно ей отказать». «Точно, черт возьми». Я целую его гладко выбритую щеку. Внезапно мой телефон, оставленный на журнальном столике, звякает. Пришло оповещение. Я освобождаюсь от объятий Шейна и смотрю на экран. «Все хорошо?» — спрашивает он. «Да, прости. Это уведомление. Голосование в «Интрижке и судьбе» завершилось». «Черт, это насчет возвращения из сахарного домика? Ты голосовала?» «Разумеется». «И кого ты выбрала для возвращения в особняк?» «Тодда и Кай». «Тодда?» — гневно восклицает Шейн. «Этого закоренелого изменника?» «Но он занятный». Тайрик весело посматривает на нас с другого конца дивана. «Интрижка или что? Это реалити-шоу?» «Ой, погодите-ка!» Он тыкает Линси в бедро. «Детка, это не та передача, которую ты смотришь!» Она рассеянно кивает, но все ее внимание сосредоточено на мне. «Ты заставила его и танцевать, и смотреть реалити-шоу?» «Впечатляет!» На сей раз она даже не пытается прикрыться шуточкой. Тон у нее отрывистый и обиженный. Я почти уверена, что эта девчонка меня ненавидит. И не знаю, смогу ли наскрести в ее адрес достаточно симпатии. Она сидит рядом со своим парнем. У нее нет никакого права проявлять такую враждебность по отношению к ненастоящей девушке своего бывшего. Честное слово, мне даже весело. И я просто блестяще справилась со своей ролью. А я ведь только начала. Шейн меня убьет.